В гибельном фолианте, в гибельном фолианте нету соблазна для женщины Арс Аманди, женщине вся земля, сердце любовных зелий, зелье вернее всех, женщина с колыбели, чей-нибудь смертный грех. Ах, далеко до неба, губы близки во мгле, Бог, не суди, ты не был женщиной на земле.